Глава 4. Институт. В просторном десантном отсеке малой воздушной платформы было тихо. Шум работающих двигателей заглушался отличной звукоизоляцией, усиленной мощными защитными экранами. Платформы, дальние родственники винтокрылов, не испытывали типичных для боевых костюмов проблем с экономией энергии. Массивный блок энергетических ячеек мог бы обеспечить энергией целое отделение бойцов, и осталось бы еще достаточно для полета и даже ведения эффективного огня из 8 расположенных по периметру турелей и главного орудия под брюхом. Сидя в мягком кресле, Андрей изучал собранную им в спешке команду. Как и ожидалось, желающие отправиться в пекло мясорубки на дороге не валялись. Но отчаянные головы найдутся везде, если хорошенько поискать. Отряд состоял из 5 человек, не считая самого Андрея. На противоположном кресле сидел здоровенный мужик, казавшийся еще более здоровым из-за усиленной брони, такой же, как у Андрея. Его звали Игорь, и на базе он был довольно известным человеком, являясь одним из лучших бойцов ближнего боя. На креплениях его костюма был закреплен виброклинок, чуть больше того, который выбрал себе сам Андрей. В руках он держал пугающе выглядящую секиру с широченным лезвием, сделанную на заказ на родине. Она не имела вибрационных функций, но и сама по себе была невероятно разрушительным инструментом, без каких-либо затруднений разваливавшим надвое тела даже успевших развиться зараженных, особенно учитывая силовые возможности костюма. Сейчас, пока высвободилось время от повседневной рутины, Игорь неспешно, с расстановкой, правил лезвие своего оружия небольшим оселком. Автоматическим заточным станкам, стоявшим в мастерских базы, он не доверял. Своего рода фанатик, что тут скажешь. Около откидного стола в задней части отсека сидел мужчина без защитного костюма. Иммунный. Его звали Маркус. Но настоящее ли это имя, никто не знал, да и не стремился узнать. Маркус не любил говорить о своем прошлом. Он был одним из редких случаев, когда пришедшие через перевал иммунные оседали в землях базы и вливались в ее коллектив. В прошлой жизни он явно был военным инженером или кем-то вроде того, но большинство его знаний являлись устаревшими для технологий их мира. В конечном итоге он обучился на сапера и уже 2 года отлично подвязался на этом поприще. Перед Маркусом на подмагниченном столе была разложена различная взрывоопасная техника. Подрывник проверял свои игрушки, комплектуя ими специальные подсумки. Важность такого человека в команде недооценить было трудно. На пути к цели препятствия возникают постоянно, и не всегда живые. Обвалившуюся стену не зарубить и не застрелить, а вот взорвать вполне можно. Да и расчистка пути взрывами, когда зараженные начинали переть особенно густо, была куда эффективнее даже самого ураганного огня. Рядом с Андреем, сыто посапывая, сидел еще один боец в костюме. Броня на нем была не такой тяжелой, но в целом функционал был ничуть не хуже. Руки покрывала дополнительная сетка стальных ячеек, предназначенная для их стабилизации. Семен, именно так звали этого человека, был пулеметчиком команды. У его ног на полу лежал чудовищный агрегат, размером едва ли не с самого Семена, скорострельный крупнокалиберный пулемет. Разумеется, металл он не обычные пули, но названия по мере развития оружия так и не изменились, прочно закрепившись за техникой схожего назначения. Андрей и Семен были давно знакомы. Приходилось пересекаться во время патрулирования восточной границы, когда туда накатывали развитые твари, и доверять этому человеку можно было, не сомневаясь. Последними 2 членами отряда были рядовые стрелки, молодое пополнение, присланное Соколовым. Звали парней Алексеем и Леонидом. Собственно, как считал Андрей, они являлись во всем отряде самым слабым звеном. Как бы хорошо ни готовили их на земле, мир Стикса всегда вносит свои коррективы. Тем паче первая миссия и сразу в мясорубку. Свиридов попробовал было возмутиться Соколову и сбросить этот балласт, но тот справедливо заметил, что других добровольцев все равно нет. Да и большинство бойцов сейчас рыщут по долине в поисках неизвестного врага. Пришлось смириться и молча ожидать сюрпризов от этой парочки. Система внутренней связи пробурчала недовольным голосом пилота. «Приближаемся к границе мясорубки. Будем у нее через несколько минут. Господин лейтенант, зайдите, пожалуйста, в кабину. Нам следует обсудить некоторые моменты операции». Андрей встал с жалобно скрипнувшего кресла и, под заинтересованными взглядами всей команды, подошел к ведущему в кабину люку. Приземлившись в пустующее кресло механика, он вопросительно уставился на пилота, пожилого мужичка в защитном комбинезоне. Свиридов не знал этого пилота лично, но Соколов отзывался о нем очень хорошо. По словам капитана, этот невзрачный без пяти минут пенсионер был лучшим пилотом, имевшимся на всей базе. Пилот повернулся к Андрею, окинув его быстрым взглядом. «Я надеюсь, господин лейтенант, вы понимаете, куда мы направляемся? Или стоит пояснить?» «Я кое-что знаю, но специфику воздушного проникновения не изучал. Есть какие-то существенные отличия от проникновения погрешной земле?» «Есть. В умирающем городе постоянно происходит нечто невразумительное, из-за чего инструкции нам предписывается не приземляться. Я доставлю вас почти к институту и сброшу на тросе. Спуститесь по нему на крышу главного корпуса, а дальше все в руках Божьих, ну и ваших немножко. Связь будет работать плохо, особенно сейчас, когда все еще действует глушилка базы. Так что мне придется кружить над институтом на максимально возможной в этой местности высоте. А нам-то как дать вам знак, чтобы спускались и нас забирали? Вот это и есть главный аспект». Пилот засунул руку в один из ящиков, стоявших рядом с ним, и вытащил из него что-то вроде пистолета с очень толстым стволом. Чуть присмотревшись, Андрей вспомнил, что это такое. В музее Великой войны он видал такого монстрика. Сигнальный пистолет. Чистая пиротехника, какой у бойцов базы почти и не осталось. На шнурке, привязанном к пистолету, болтались несколько латунных цилиндриков с ракетами. Пилот бросил раритет в руки Андрею, и тот бережно поймал его. Устройство было очень простым, и разобраться с его использованием не составило труда. «Как вытащите контейнеры? Идите на крышу. Не буду говорить идти на крышу института. Разное бывает. Идите на ту, на которую сможете пробиться. Чем выше, тем проще будет вас подхватить без риска. Когда беретесь, запускайте вверх ракету. Она яркая, даже через задымление будет видна. А там уж по приборам найду». «Понятно. А какие конкретно могут возникнуть проблемы для боевой платформы в городе? Не мертвяки же на нее полезут?» «Ну, тут трудно сказать». Было видно, что пилоту тема неприятна. «Но в Стиксе чего только не случается. Лучше не поминать лишний раз лихо, пока тихо. А вот и кластер. Любуйтесь на него, красавца, чтоб ему пусто было». Через широкие обзорные экраны кабины открывался вид на город. Настоящий город. Не чета руднику, являвшемуся всего лишь кусочком какого-то промышленного поселка. Небоскребы, шедевры неведомых архитекторов, возносились стальными пиками в небеса. Со стороны город напоминал дикобраза, ощерившегося длинными иглами. Над кластером поднимались столбы черного дыма. Разрушение было в самом разгаре. Платформа начала огибать город по дуге, выискивая подходящий проход вглубь. Резко развернувшись на месте, она полетела над широкой улицей на высоте в примерно 20 метров. Экраны кабины непрерывно транслировали происходящее внизу. С облегчением Андрей понял, что не ощущает того ужаса, который обуял его в первый раз, когда он увидел заваленные телами и залитые кровью городские улицы этого места. Привык все-таки. Внимательно уставившись на экраны, он осматривал пространство и вскоре заметил искомое. Крупная элита с залитой кровью мордой с интересом смотрела на платформу. Решив, что такая добыча не стоит траты сил, монстр вернулся к пожиранию чьего-то изувеченного тела. Значит, элита уже прибыла на пиршество, и стоит соблюдать максимальную осторожность. Впрочем, откуда ей тут взяться в больших количествах? Перевалы до сих пор под контролем, а по черноте эти монстры не ходят. Наконец, показался институт. Видимо, он являлся частью старой застройки, так как самый большой его корпус по высоте не превышал 5 этажей. Вертолет завис как раз над ним. «Ну все, дуй к своим!» Пилот ободряюще хлопнул Андрея по плечу. «Постарайтесь найти цель в течение 2 часов, а то тут иногда небоскребы разрушаются. Не хотелось бы, чтобы вас привалило». Ободренный столь странным напутствием, Андрей закрыл дверь кабины. В десантном отсеке все уже были готовы, собравшись около люка. Царило сосредоточенное молчание. Работа предстояла по-настоящему нелегкая. Люк скользнул в сторону, и в тишину отсека ворвалось гудение двигателей. «Ну, с Богом!» Андрей пристегнул карабин троса к костюму, подергав соединение для надежности. «Поехали, мужики!» Шаг в пустоту, и он уже скользит вниз. Мягкий магнитный тормоз системы спуска не позволяет слишком ускоряться, но и не замедляет сильнее необходимого. Ботинки коснулись поверхности крыши почти без удара. Отщелкнутый трос улетел наверх, и уже следующий член команды начал свой стремительный спуск. Андрей, держа в руках автомат, осмотрел крышу. В дальнем ее конце, скрытая многочисленными вентиляционными трубами и техническими башенками лифтов, виднелась лестничная дверь. То, что он сейчас наблюдал, почти совпадало с переданными ему Соколовым планами этого здания. А значит, шанс найти ценный материал возрастал. В таких операциях всегда был риск, процентов в 10 минимум, что отправившаяся в рейд группа вернется с пустыми руками. Стикс непредсказуем и любит зло шутить над своими обитателями. Вся процедура высадки заняла всего несколько минут. Отряд двинулся вперед, внимательно осматривая местность и стараясь издавать как можно меньше шума. Около двери на лестницу виднелись следы крови, но того, кто их оставил, на крыше не было. Андрей подергал ручку и понял, что дверь заперта. К сожалению, замок на этой двери был механическим, и встроенные в костюм системы взлома были бесполезны. Вперед вышел Игорь, вставляя топор в узкую щель между косяком и дверью. Толстое лезвие вошло со скрипом, раздвигая металл двери. Осторожно поворачивая оружие на манер рычага, Игорь ломал дверь. Хрустнул запор, и дверь скрипуче распахнулась. Игорь резво отскочил в сторону, открывая путь стрелкам, уже готовым уничтожить потенциальную угрозу. Однако ее там не было. Освещенная красными аварийными лампами лестничная площадка была пуста. На плитке пола были следы размазанной крови, судя по которым кто-то, бывший тут ранее, ушел вниз. Семен поставил приклад пулемета на пол и аккуратно перегнулся через перила, заглядывая вниз. «Господин лейтенант, а где конкретно находится то, что мы ищем? Али по всем шести этажам прикажете шариться?» Пулеметчик вопросительно посмотрел на Андрея. «Девяти!» Свиридов мрачно усмехнулся. «Тут еще три подвальных этажа должно быть, если это именно нужное нам здание. Обычно склад радиоактивных материалов находится именно там, в подвале». Один из молодых стрелков, Алексей, удивленно вскинулся. Известие о том, что искомое ими является радиоактивным материалом, его несколько удивило. По какому-то непонятному настоянию Соколова отряд не был поставлен в известность о конкретном предмете поисков. Но сейчас на месте смысла скрывать этого не было. «Именно радиоактивных, бойцы! Довожу до вашего сведения, что нам нужно найти и извлечь не просто какой-то ценный металл, вроде золота или платины, а несколько контейнеров с радиоактивным калифорнием. От того, насколько успешно мы его добудем, в некоторой степени зависит щедрость содержания нашей базы. Насколько я понимаю, он уж очень дорогой. Ладно, двинули». Отряд преодолевал этаж за этажом, не встречая никаких признаков иммунных или зараженных, кроме разлитой повсюду крови. Честно говоря, Андрея такое сильно тревожило. Конечно, мертвяки могли просто уйти отсюда на какой-нибудь шум на улице. Они такое любят. Но с такой же долей вероятности их могло что-нибудь сожрать. И вот от этого по спине пробегал неприятный холодок. Убивать ослабленную синтетическим ядом элиту — это совсем не то же самое, что столкнуться в ближнем бою со здоровой особью. Первое тело, а точнее целая груда тел, попалась на уровне второго этажа. Тут полегло не меньше 7 человек, на которых виднелись обрывки белых лабораторных халатов. Ученые института. У всех были оторваны, а скорее даже откушены головы, которых нигде не было видно. Точно элитник. Коридоры института были широки, и развернуться тут для средних размеров твари труда не составит. Андрей молча подал сигнал остальным, устанавливая третью, высшую степень тревоги, давно отработанным среди бойцов базы жестом. Остальные подобрались, готовые в любой момент начать бой. На первом этаже было так же пусто, как и на предшествовавших. Лестница обрывалась, утыкаясь в бетонный пол. Очевидно, в подвал вела какая-то другая лестница, или же подвала не было вовсе. И тогда успех миссии виделся крайне сомнительным. Андрей открыл ведущую с лестничной площадки дверь и осторожно выглянул наружу. В просторном холле, отделанном мраморными плитами, валялись несколько слегка объеденных тел. Над одним из них склонилась массивная фигура, отдаленно походящая на гориллу. Кусач. В непропорционально длинных руках мертвяк держал человеческое тело, отдирая от него целые куски, с жадностью дорвавшегося до шведского стола голодающего и прерывисто урча. Андрей снял с крепления винтовку, переводя ее в бесшумный режим огня. Мощность значительно падала, как и пробивная способность зарядов. Но кусач не та цель, ради которой может понадобиться основная мощь этого орудия. Хоть его кожа ороговела, она уязвима даже для пуль примитивных пороховых самострелов. Винтовка едва слышно кашлянула, испустив почти невидимую вспышку синего свечения, и кусач лишился головы. В споровом мешке таких зараженных все равно никогда не встречалось стоящих вещей. Несмотря на это, Андрей поймал недовольный взгляд подрывника Маркуса. Ну да, он-то сам не иммунный, ценности этого барахла толком не понимает. Виновато пожав плечами, Андрей открыл дверь до конца. «Разбиться на двойки», — тихо произнес Андрей. «Ищите лестницу вниз или лифт. Лестницы тут может и не быть». «А чего искать-то?» Маркус показал пальцем в дальний конец холла, где виднелись слабозаметные из-за аварийного освещения двери лифтов. Всего лифтов было три, но внимание привлекал центральный из них. Раздвижные двери буквально разворотили, погнув тонкий металл и деформировав до нерабочего состояния. Кое-где сталь была буквально порвана. Оптика костюма услужливо увеличила повреждения. Опять этот проклятый элитник. Рядом с лифтами нашлась и дверь на подвальную лестницу. Андрей осторожно подошел к центральному лифту и заглянул внутрь, готовый в любой момент открыть огонь на максимальной мощности. Шахта лифта была пуста. Сам лифт висел где-то на высоте между вторым и третьим подвальными ярусами. Из открытых дверей минус второго этажа струился свет. По лестнице спускались аккуратно, каждую секунду ожидая нападения. Первый подвальный этаж был закрыт. Массивная стальная дверь, не чета той, что была на крыше, перекрывала проход. Открывалась она электронными пропусками, считыватель которых находился рядом. Взорвать ее было возможно, но зачем, если искомое должно быть на втором этаже? По крайней мере, вся надежда была именно на это. А вот закрытая дверь следующего этажа, хоть и была ожидаема, заставила Андрея поморщиться, словно от головной боли. Взрывать, и никак иначе. Можно, конечно, было спуститься по шахте лифта, но по какой-то причине в наборах снаряжения не было тросов, способных безопасно опустить людей в тяжелых боевых костюмах. А опускать в одиночку слабозащищенных в месте, где предположительно гуляет элита, было бы, мягко говоря, глупо. Искать пропуск для второго яруса? Так что толку-то, если считыватель обесточен? Да и пойди найди в этом кладбище один единственный кусочек пластика. Кивнув Маркусу, Андрей и остальные члены отряда поднялись наверх. Маркус деловито постучал по двери в нескольких местах, довольно кивнул и открыл один из своих увесистых подсумков. Андрей сразу узнал импульсные мины, которые он и сам использовал, пусть и довольно примитивным образом. Достав сразу два диска, подрывник установил их в тех местах, где, предположительно, должны были находиться дверные запоры. Нацепив на голову болтавшийся до того у него за спиной шлем, Маркус еще немного поколдовал над дверью и быстро побежал к остальным. Через несколько секунд раздался противный резкий звук, и толстенная бронированная дверь, словно получив увесистый удар кулака какого-то великана, распахнулась. Удерживавшие ее стальные штыри запоров выворотило вместе с куском стены. Да, технологии — великая сила. Маркус довольно осмотрел дело рук своих. Такое простое с виду и столь сложное в исполнении. На втором этаже царил разгром. Около входа валялось пять довольно сохранных трупов в лабораторных халатах. Длинный коридор с дверьми по обеим сторонам освещали встроенные в потолок длинные светильники. Это было не аварийное освещение. Даже странно, отчего так? Около раскрытых дверей лифта виднелись огромные царапины, явно не дело рук человеческих. По очереди открывая двери и готовые в любой момент атаковать спрятавшегося за ними монстра, бойцы обследовали этаж. Как выяснилось, в обследовании было мало смысла. Одна из последних дверей на этаже была помечена знаком радиоактивной опасности, одинаковым, наверное, во всех или, по крайней мере, в большей части миров. Выбив замок выстрелом из винтовки, они вошли внутрь. В небольшой, примерно 6 на 6 метров комнате, все стены которой покрывали странные металлические трубочки, лежало множество белых ящиков, помеченных значком радиации. Игорь стоял в проходе на страже, угрожающе покачивая топором, пока остальные бойцы перебирали контейнеры с различной маркировкой. Торий, плутоний, палладий — все не то. Взломав один из ящиков, запертый на ключ, Андрей извлек на свет Божий тяжеленный чемодан и, наконец, увидел маркировку «Калифорния». Весил чемодан, никак не обещанный Соколовым, 2 килограмма металла. Но, видимо, такая масса обеспечивалась какими-то защитными приспособлениями внутри. Открыв защелки, Андрей приоткрыл чемодан, заглядывая внутрь. Защитная система костюма протестующего запила, предупреждая об опасности содержимого. Внутри лежали крохотные кусочки металла, каждый в своей персональной ячейке. И было их немало. «Уходим!» Захлопнув крышку, Андрей пошел к коридору. «Задание выполнено!» Свет неожиданно начал мерцать. Неприятный урчащий звук, пробирающий до мозга костей, раздался откуда-то сверху. Панели потолка, метрах в 10 дальше по коридору, покрылись трещинами. Андрей бросил чемодан, скидывая винтовку. Остальные последовали его примеру, насколько вообще позволяло пространство коридора. Потолок с глухим треском обвалился, и в скоплении образовавшейся пыли и мерцающего освещения все увидели ее, огромную элиту, с ног до головы, измазанную в крови. Монстр, казалось, улыбался жуткой улыбкой маньяка-убийцы. Мигнув особенно ярко, свет погас.